Носильщики в нашей артели подобрались самые разные. Имелись, например, такие, кто запросто тащил на себе сразу два тюка, а иные и под одним шатались. Ясно, что всем им было не до меня. Зато урод, благодаря мне, освободившийся от своей ноши, выпендривался вовсю. Мало того, что постоянно понукал всех в пути, так еще и взял себе за правило на каждом привале проверять сохранность моей поклажи. Боялся жмот, что я рву себе толику груза. Лес, в конце концов, остался позади, но облегчение не наступило. Теперь караван двигался по сухой каменистой равнине, постепенно переходящей в предгорье. Хорошо хоть, что здесь можно было не опасаться вредоносцев. Кровожадные скакуны притников быстро собьют на камнях свои лапы. Не так-то просто подковать хищника, у которого вместо копыт полный набор острейших когтей. Что же касается тяжеловесных черевесов, привыкших к полуводному образу жизни, так им в этих краях вообще делать нечего. И вот наступил такой час, когда ульники свалили тюки в общую кучу, развели огромный костер, для чего пришлось очистить от сухостоя все окрестности, и вдоволь наварили своего любимого пойла. Короче, обосновались надолго. Здесь, наверное, и должна была состояться условленная встреча с получателями товара. Воспользовавшись долгожданным досугом, я немедленно завалился спать, намереваясь взять реванш за все тяготы долгого пути, однако поглядывать в полглаза по сторонам не забывал. Как только ульники отставили в сторону недопитой кружки и принялись спешно тушить костер, я догадался, что желанные гости уже близко. Но почему-то мои спутники пялятся не на дорогу, уходящую за горизонт, а на небо, затянутое хмурыми тучами. Причем пялятся так, будто бы ожидают, что оттуда падет мана небесная. «Ага», — догадался я, — «все понятно. Начинается спектакль под названием «Мы с вами где-то встречались». И точно, туча, нависшая над нами, разродилась роем белых пушинок, которые устремились к земле, нарушая все законы тяготения и практической аэродинамики. Постоянно перестраивая ряды, тенетники провели свои пуховики над нами, совершили разворот все вдруг и скопом приземлились в полуверсте от лагеря ульников. Демонстрация получилась весьма впечатляющей даже для меня, знакомого с этой кухней отнюдь не понаслышке. Некоторое время оба отряда оставались на своих местах, пристрастно приглядываясь друг к другу, а потом из рядов тенетников выступил вперед парламентер, иглы которого торчали дыбом. Незаменимая вещь для частного торговца. Навстречу ему двинулся тот самый тип, который все последнее время действовал мне на нервы. Похоже, он был у ульников за старшего. Надо будет впредь держаться с ним поосторожней. Не знаю, на каком языке говорил ульник, стоявший ко мне спиной, но тенетник предпочитал для переговоров свой собственный, и я мог понимать его даже издалека. «Нет, столько нам не надо», — сказал он, видимо, узнав о количестве товара. Ульник горячо доказывал что-то свое, но тенетник оставался непоколебим. «Здесь и спора быть не может. Если есть желание, ждите. Возможно, мы еще наведаемся сюда». Подобное предложение не устраивало ульника. Однако тенетник от его доводов лишь отмахивался. «Не волнуйтесь, такое добро не пропадет. Вы только слух о нем пустите». В конце концов был достигнут какой-то компромисс, и стороны приступили к обсуждению узкоспециальных вопросов о количестве, качестве и стоимости обмениваемых товаров. Тенетники явились сюда тоже не с пустыми руками. Едва только окончательное соглашение было достигнуто, как двое ульников подхватили тюк с зеленым зельем и бегом потащили его в стан тенетников. Назад они вернулись с другим тюком, гораздо меньшего размера и уже вскрытым. Как я понял, там находилась материя, сотканная из паутины. Оказывается, тенетники не только занимались перепродажей чужих товаров, но и собственными изделиями приторговывали. Я хотел принять участие в следующем челночном рейсе, но главарь ульников решительным жестом воспрепятствовал этому. Не доверяет, поганка. Впрочем, мне не было никакого резона перебегать к тенетникам, ведь я с ними даже объясниться не смог бы. Да и зачем возвращаться в опостылевшую тюрьму? Разве что спасаясь от плахи. Как только обмен закончился, тенетники стали взмывать в небо. Скучный народ, ничего не скажешь. Ни тебе отпраздновать сделку с партнерами, ни поохотиться на вредоносцев, ни полюбоваться местными красотами. Ульники, не сумевшие сбыть товар оптом, устроили дешевую распродажу, о чем были срочно оповещены соседние племена. К нашему лагерю потянулась всякая сомнительная публика, желавшая за умеренную цену приобрести себе маленький кусочек счастья. Правда, некоторые брали его пудами. Повсюду пылали костры, шел бойкий торг и бурлило варево, употреблявшееся прямо на месте. Вне всякого сомнения и песни звучали, но на счастье я не мог их слышать. Ну что, спрашивается, может спеть забалдевший дикарь, которому струнным инструментом служит туго натянутый лук, а барабаном собственная грудная клетка? Ясно, что не колыбельную. Несколько пришельцев, по виду братьев, спустивших весь свой жалкий скарб, добровольно вступили в ряды ульников и незамедлительно получили по кольцу в нос. Вместо ушей на висках у них были узенькие вертикальные щели, прикрытые густыми ресницами. Эти дуралеи представляли себе жизнь ульников сплошным праздником. Ничего, потаская тюки, одумаются. Наступил самый благоприятный момент для побега, хотя, похоже, никто и не собирался удерживать меня здесь насильно. Сделал дело, гуляй смело, причем в любую сторону. Ни у кого не спросясь, я присвоил с десяток зеленых плиток, пригодятся на черный день. Кроме того, я хотел прихватить пару штук паутиной ткани. Пора было обновить гардеробчик, но в котомку влезла только одна. Яйцу пришлось потесниться. Перед дальней дорогой полагалось хорошенько перекусить и выспаться, что и было осуществлено. Ложась спать, я надел котомку на себя. Из-под головы обязательно стащат, а поверх накинул свой видавший виды плащ, на который не позарился бы и нищий. Сон мой был спокоен, чему способствовали сытый желудок, чувство относительной безопасности и глухота, не позволяющие слышать буйные вопли гуляющих ульников. Зато пробуждение оказалось страшным. Что вообще заставляет человека проснуться? Биологические часы, скажете вы? Верно. Но это удел немногих. К старости, говорят, такие часы раздают всем подряд и за даром. Чаще всего нас будет шум, который может быть и грубым окриком, и ласковым шепотом, и трубами страшного суда. А глухой человек, да еще любящий поспать, просыпается от толчка, что и случилось на сей раз со мной. «Какому это гаду не имется?» – с досадой подумал я, отрывая голову от булыжника, заменявшего мне подушку. «Любимый сон не дали досмотреть. Вот я вас!» Черная омерзительная птица с голой шеей – верный признак стервятника, уже вновь нацелившаяся на меня клювом, отскочила прочь и возмущенно закликотала. «Что за наваждение?» Я поморгал глазами. Наркотический дурман бесследно не проходит. Но птица не исчезла. Более того, ее клёкот привлек внимание еще нескольких галашей и гарпий. Но прямо чудеса в решете. Весь лагерь преспокойно спит, а по нему разгуливают зловещие твари, место которым на полях скорби. Фу, а это что такое? Я невольно зажал нос ладонью. Ну и аромат. Наверное, именно он и привлек сюда стервятников. Пахло всем сразу. Подгоревшим мясом и выкипевшим пойлом и паленой шерстью, но явственнее всего свежей кровью. Хорошенький букетик. Сердце мое сразу забилось в ином, боевом ритме. Во рту пересохло, а кулаки вспотели. Оставаясь на прежнем месте и почти не меняя положение, я внимательно огляделся вокруг. Ульники лежали в повалку, в обычных для себя позах и как будто спали. Но это был вечный сон. Мухи преспокойно проникали в их разинутые рты и возвращались обратно, а застывшую кровь по крошкам растаскивали муравьи. Кто-то нашел успокоение в костре и сейчас дотлевал на угольях, а кто-то другой вместо савана напялил на себя распоротый мешок из-под пойла. Братья, ставшие ульниками только накануне, лежали рядышком, и один закрывал руками лицо другого, словно не позволяя взглянуть в глаза беспощадной смерти. Единственной хорошей новостью были стервятники. Если они здесь, значит, те, кто устроил эту резню, давно скрылись. Я встал и, превозмогая чувство отвращения, стал последовательно осматривать тела своих мертвых сотоварищей. Большинство погибло во сне впоследствии сильного удара колющим оружием под левую лопатку или под четвертое ребро. Те, кто пытались спастись бегством, погибли от клыков и когтей хищных зверей. Причем больше всего были изгрызены головы несчастных, Похоже, рано носил и одноглазый летун, доставивший меня во вредоносный бор. Только ему в свое время повезло. Не доели. Оставили до следующего раза. Значит, здесь побывали зверюги, заменявшие прытником сразу и собак, и лошадей. А я-то еще надеялся, что им сюда не добраться. Все товары выгребли подчистую. Обобрали мертвецов. Не все же ходили в таком отрепье, как я. Впрочем, чаша сия не миновала и меня. Кольцо из уха исчезло. Но почему меня оставили в живых? Пожалели? Или нож сломался о ребро? Я тщательно ощупал себя и убедился, что к привычным, уже давно зажившим ранам не добавилось ничего новенького. И котомка на месте. Узел на горловине никто не трогал. Подождите, а откуда взялась эта дырка, в которую при желании можно просунуть палец? Точно такая же имеется и в плаще. Все сразу встало на свои места. Враги. Конкретно указывать на вредоносцев пока не будем. Дождавшись, когда дурман и усталость свалили тульников, скрытно проникли в лагерь. Спящих они поражали шилом или стилетом прямо в сердце. Только при этом условии жертва умирает без лишнего шума, словно дряхлая старушка. На тех, кто успел проснуться и удариться в бега, натравили четвероногих помощников. Меня, как и всех прочих, лежавших лицом вниз, пырнули в спину, то есть в котомку, скрытую под плащом и набитую ворованной тканью. А поскольку после этого я даже и не шевельнулся, посчитали мертвым. Так я и проспал всю резню, никак не реагируя на происходящее. Удивительно, но на этот раз глухота спасла меня. Скажешь кому-нибудь, не поверят. В общем и целом, умозрительная реконструкция недавней трагедии выглядела довольно правдоподобно, хотя имелись кое-какие неувязочки. По всем сведениям, прытники были ростом от горшка два вершка. Недаром ведь ездили на зверях величиной с собаку, а действовали, как заправские мясники. С одного удара кончали всех подряд. И как это у них так ловко получалось? А кроме того, неясно, куда подевался груз. На спинах ищейк много добра не увезешь, ведь это вам не ишаки. Удивляло и то, что главаря ульников не оказалось среди мертвецов. Неужели ему удалось спастись? Тогда нужно спешно сматываться отсюда, иначе меня могут обвинить в пособничестве вредоносцам. Обычное дело. Мертвые сраму не имут, а на живых вешают всех собак. Прощайте, друзья, вместе с которыми я прошел не одну сотню верст. Терпел невзгоды, делил сухую корку и локал забористое питье. Прощайте и простите. Будем надеяться, что вас не оставят валяться здесь на поживу стервятником, а похоронят надлежащим образом. Прощайте.